Громкое восклицание Лео прервало их неторопливый разговор. Сандра перевела быстрый поток итальянских слов. Лео говорит, что давно мечтала увидеть поближе одну из удивительных русских гимнасток. «Я хоть и русская гимнастка, но меня нельзя причислять к замечательным нашим девушкам, победившим в Риме», — ответила Сима. «Я одна из мастеров спорта, каких у нас много тысяч. И это правда, а вовсе не скромность». «Все равно вы мне нравитесь», — заявила Лео, беря Симу под руку. «Смотри, Чезаре, она тоже маленькая, как и я. Разве чуть выше?» «Немного, всего сантиметров на 5. «Я привыкла к мужскому презрению», — вздохнула Леа. «Но должна тебе заметить, что неприлично проглядывать глаза, как ты делаешь. Сначала с Тамой, теперь вот с Русской, в первую же встречу. Думаешь, если ты художник, так тебе все позволено? А дальше что будет?» «А дальше будет вот что», — Чезаре поднялся. «Мы утомили Теслава». Так итальянец произносил трудное имя. «Пора идти. Я предлагаю новым русским друзьям поехать с нами. Недалеко богатая вилла, владельцы которой уехали в путешествие. Мы арендовали там купальный бассейн, глубокий, с вышкой. Это сильно облегчило пребывание в жарком Мадрасе». Сима вопросительно посмотрела на Гирина, тот на Ивернева. Геолог согласно кивнул. Бассейн в кафеле цвета неба. И теплая вода смешана с ключевой. Голубая прохлада, — соблазнял Чезаре. «Профессора мы тоже захватим с собой». Глаза Даярамы и Телотамы сделались круглыми от ужаса. Витаркананда нисколько не оскорбился, мягко объяснив, что принадлежит к старому поколению, для которого такие вещи невозможны. Чезаре поспешил попросить прощения. Ученый ласково отклонил повинную. «Хотелось бы встретиться с вами», — обратился он к Гирину, — «когда вы отдохнете от путешествия и будете свободны от конференции?» «Я не устал, но заседания начнутся уже завтра», — ответил Гирин. «Может быть, для вас удобно в субботу, в конце конференции?» «Очень хорошо. Я прошу вас приехать ко мне, оказать мне эту честь. Вы позволите, чтобы пришли несколько моих друзей? Будут только мужчины. Даярам приедет за вами. Мои друзья будут очень рады встрече с русским врачом-психологом. Мы уже слышали о ваших выступлениях на Делийской конференции». «Я очень благодарен», — тихо сказал Гирин. «Я плохой оратор и не слишком силен в английском языке. Однако мне чрезвычайно интересно встретиться с вашими друзьями. Жаль, что мое пребывание здесь очень ограничено». «Но почему же его нельзя продлить?» «Я обещаю вам попытаться». «Благодарю. И еще один вопрос. Для вас Даярам разыскивает старую легенду о черной короне и походе Искандера в Индию?» «Это просьба моего друга, геолога Ивернева. Однако и я заинтересован в отыскании рукописи предания». «Хорошо. Мы теперь примем участие в этом деле. Древние легенды об Искандере собирает и изучает один японский профессор, приехавший 4 года назад в Индию. Я слышал о нем только мельком, но могу узнать точнее и связать вас с ним». «Лучше не надо». Витаркананда искоса взглянул своими всезнающими глазами. «Я понимаю, вы опасаетесь привлечь внимание тех, кто охотится за итальянским художником. Хорошо. Но мне пора». Витаркананда поднялся, сделал общий поклон и вышел в сопровождении Даярама.